«Итак, он не принимает нашего предложения?» – произнес капитан Хватов, подрагивая уголками губ, словно сдерживая смех. «Увы, мой друг». «Кто вы?» – медленно проговорил Матвей, выдерживая стремительный удар чужого импульса внушения. «А он мне нравится», – рассмеялся Хватов, показывая ровные, крепкие белые зубы. «Сразу быка за рога». «Я Пашу Пхава, если будет угодно. Знаком термин?» «В отличие от Вира Пхава и иерархов. Но ведь и ты не Дивья Пхава, ганфайтер, хотя и стремишься создать впечатление благородного рыцаря. Постоянно подвергаешь опасности тех, кто рядом, не так ли?» «Пашу Пхава, живущий в свое удовольствие. Вира Пхава, обладающие стремлением к духовному развитию, но честолюбивые и эгоистичные люди. Дивья Пхава, помогающие другим, не думающие о личной выгоде. Древнеиндийские эзотерические касты». «Может быть, не задумывался». Глаза Матвея потемнели, стали синими, излучающими. «Я просто придерживаюсь принципа апариграхи». «Апариграха – пятое из воздержаний в буддизме. Следует придерживаться умеренности во всем, не быть слишком хорошим и слишком плохим, быть уравновешенным, избегать крайностей». «Неплохой принцип, но не для меня. Я исповедую другие». «Поздравляю», – в голосе Соболева проскользнула ирония, но глядел он в этот момент не на Хватова, а на директора ФСБ. «Кажется, генерал, вы приобрели себе достойного союзника. Только учтите, год назад он играл на другой стороне». «Я всегда играю на своей стороне», – подчеркнул Хватов. «Времена меняются. Вчера я играл против, сегодня играю за». «Разве добро и зло тоже поменялись местами?» «Ну вот, ты опять затеваешь схоластический спор. Как зло, так и добро – это отклонение от нормы. Таков закон вашей реальности». «Но что такое зло в твоем понимании?» «Да, очевидно, сами по себе войны, преступность, болезни типа СПИДа – страшные вещи, но для рода Homo sapiens они эволюционно полезны. Кто выживет, тот будет иметь иммунную и психическую устойчивость. Зачем вам понадобилось превращать насекомых в людей вопреки воле остальных аморфов?» Глаза Хватова округлились, он опять рассмеялся. «Парень, неужели ты всерьез считаешь, что я монарх? Если бы здесь появился он, лично, реальность просто изменилась бы в нужную ему сторону. Я же просто Овеша, одна из реализаций его проекции на реальность. В масштабном сравнении один из муравьев гигантского муравейника, который и есть монарх». «А что касается превращения», — Хватов самодовольно ухмыльнулся. «Мне, вернее ему, было интересно, что получится. Но ты не совсем прав. Не вопреки воле аморфов, ибо я, то есть он, тоже один из аморфов». «Погодите, погодите», — обрел наконец дар речи Сергей Вениаминович, едва успевая переводить взгляд с одного на другого. «Какие превращения? Какие насекомые? О чем вы болтаете? Как это можно превращать насекомых в людей?» «Ну, процесс этот длинный», — дернул уголком губ Хватов, подмигивая Матвею. «Но возможный. Сотни миллионов лет назад некто, скажем, аморф, или точнее, безличный творец, этот молодой человек называет его монархом тьмы, проделал эксперимент с отрядом Блатоптера сапиенс». «Тараканов разумных», – перевел Матвей, сочувствуя директору ФСБ. «Не по-человечески разумных, конечно, но сути это не меняет. В те времена на Земле жили разумные насекомые, инсекты, не угодившие чем-то истинным хозяевам нашей реальности, которые взяли и просто уменьшили их в размерах. Так образовались современные насекомые. А вот тараканы, Блатоптера сапиенс, или какой-то их вид, метаморфически изменились, дав начало роду человеческому. Я понятно объяснил?» Хватов пристально смотрел на Матвея, и по лицу его бродили тени, отражавшие внутреннюю, неведомую никому борьбу эмоций. «Чушь!» – очнулся Коваль, стукнув ладонью по бумагам на столе. «Прекратите пороть чепуху, вы оба. Главное, он отказался, понимаете, капитан, и теперь следует решить, что с ним делать». «Не надо ничего решать», – тихо сказал Матвей. «Я ваших секретов не знаю, работать на спецслужбы не буду и опасности не представляю, если меня не трогать. Прикажите своим людям выпустить меня отсюда». Сергей Вениаминович побагровел, рванул пальцами узел галстука. «Ты... да что ты о себе возомнил, мальчишка? Я же тебя одним пальцем лично...» Директор ФСБ выдернул из ящика стола небольшой красивый пистолет. «Что с ним церемонится, капитан?» В то же мгновение Матвей, давно готовившийся к сверхрежиму, вошел в МИОС и исчез. Для генерала, конечно. Потом возник уже сзади, ловко выдернул пистолет из руки Сергея Вениаминовича, направил на Хватова. «Пошли, капитан». Хватов сморщился, покачал головой. «На Овешу глушак не действует, Соболев. Он в состоянии отключить лишь сознание нормального человека. Но не пси-матрицу, а веши. Меня тебе не пройти. Боюсь, ты в патовом положении». «Я пройду тебя», — сказал Матвей, бросая сугестр удав в угол кабинета. Это был самый странный, самый напряженный бой из всех проведенных Матвеем когда-либо. Ни Матвей, ни его противник не тратили силы на кихон, разгон воздуха, то есть на какие-то замахи, уклоны, хитрые телодвижения, прыжки и подкаты. Они просто замерли друг против друга, глядя поверх головы соперника, то есть на уровне инстинктивного перехвата атаки еще до окончательного ее формирования. Оба отлично знали уязвимые места на человеческом теле и готовили молниеносную атаку в одну из болевых точек. Но ни одна мысленно перед этим проигранная атака ни у того, ни у другого не прошла. Оба, что называется, были наглухо закрыты своими рефлекторно-защитными ответами на уровне психического восприятия, а значит и на уровне физического действия. Разум, в принципе, самый убогий и ненадежный инструмент сознания. В бою мастеров он участия не принимает. Матвей на режиме всегда уходил в состояние мусин, то есть состояние полного отсутствия разума. Именно поэтому его реакция намного превосходила обычную, человеческую. Но и капитан Хватов владел мусин и мог жить ускоренно в режиме меоза, поэтому их столкновение было невидимо нормальному человеческому глазу. И даже директор ФСБ, единственный свидетель поединка, почувствовал его необходимость и скрытую мощь.